Надежда. Мне жаль, что пришлось отругать девочек за их безобидные шалости. Но ситуация вышла из-под контроля. Она вышла из-под контроля в ту секунду, когда Леон притащился сюда со своей невестой. Слава богу, Лера вызвала меня на работу. В московском бутике необходимый мне завал. Будет на что отвлечься. Но завтра. Сегодня нужно распаковаться и отдохнуть после тяжелой дороги. В своей квартире. «Мамуль, ты же больше на нас не сердишься?» — хнычит Анюта. «Нет, конечно. То, что было вчера, уже давно забыто. Я объяснила крошкам, что так себя вести нельзя, а в остальном я им полностью доверяю. Обнимаю Анюту крепко-крепко, чтобы поднять девочке настроение». «Мам, а мы с папой видеться будем?» — спрашивает вкрадчиво Катя после ужина. Не знаю, остался ли Леон в том доме со своей невестой. Мы разошлись, не попрощавшись. Да и нужно ли было? Ему достаточно общения с девочками, а я ему никакой не друг. Конечно, киваю. Папа вам позвонит. Если Снежана не настроит его против детей. Ведь что-то мне подсказывает, что именно этого она и добивается. А он точно на тете Снежане женится? «Разумеется, родная», — отмахиваюсь. «А почему вы с папой не поженитесь?» Замираю. Вопрос Кати неожиданно застает меня врасплох. Развелись, потому что не сошлись характерами. Так себе отговорка для детей, не так ли? Я говорила им, что взрослые разводятся, когда не могут жить вместе. Похоже, для них это больше не аргумент. А то, что у папы была на стороне интрижка, и вовсе не для детских ушей. Расскажу, когда станут старше. Мы уже были женаты. Бормочу. Второй раз нельзя. Я же вам говорила, что мы с вашим папой в разводе. Почему? Борчит Катя. Ну что ты как маленькая? Тушуется Аня. Ты же знаешь, что люди разводятся, когда не любят друг друга. И не только. Папа любит тетю Снежану? С обидой проговаривает Катя. Да, куколка моя. Никого он не любит, кроме себя. Но мы не хотим. Она нам не нравится. Девочки, если вы любите папу, вы должны уважать его выбор. Строго отрезаю, обращаясь к ним как к взрослым. И вы не обязаны любить тетю Снежану, но должны относиться к ней уважительно. Вы же у меня умнички. Поверить не могу, что говорю детям подобное. Но будет лучше, если мои девочки будут оставаться воспитанными детьми. Со здоровой психикой. На мой вопрос девчушки кивают. «Мам, а ты тоже выходишь замуж?» Едва не поперхнулась своим кофе. Аня неодобрительно цокает на вопрос сестры. После чего раздается звонок в дверь. Кого это принесло посреди ночи?